Глава 20. Когда в одной из сфер моей жизни что-то идет не так, я полностью переключаюсь на работу. Так я чувствую, что у меня все под контролем. Я знаю, что делаю, и, проявив настойчивость и сосредоточенность, почти всегда получаю, что хочу. Если я решила взять у кого-то интервью, я пойду на что угодно, чтобы этого добиться. Если я хочу осветить какую-то историю, а Космо изначально против, я найду способ преподнести ее так, что он согласится. Я редко проигрываю. И сейчас у меня есть задача — выяснить, что же происходит с Артистри. Никто пока не достал инсайдерскую информацию о том злополучном реюнион-туре, так что я твердо решила — человеком, который все это узнает, буду я. Причина, по которой я делаю на это такой упор — Райан. Что-то не так. На прошлой неделе все было хорошо. Даже лучше, чем хорошо. Все было замечательно. Я как будто летала в облаках, и мне вдруг стало понятно, что люди имели в виду, когда говорили, что из-за любви можно потерять рассудок. Я была увлечена Райаном до безумия, очарована каждым его действием. Когда он улыбался мне этой своей загадочной улыбкой в офисе, мое сердце трепетало. Я почти ничего не слышала на редакционных планерках, потому что изучала резкую линию его скул и идеальную горбинку на носу и думала о том, какие мягкие у него губы. По телу пробегала дрожь от волнительной мысли о том, как я буду его целовать. Меня восхищало, что на работе он такой серьезный и суровый. Меня забавляло, что люди считают его тихим и замкнутым. Мне нравилось, как он хмурится и морщит лоб, когда изучает верстку журнала. Его редактура была блестящей. Идеи поражали воображение. Райан Янсен был удивительным человеком, и я не до конца верила, что он мой. А секретность делала все это еще более захватывающим. Не уверена, что я вообще когда-либо чувствовала себя так, возбужденно и растерянно, уязвимо и открыто. И это удивляло и пугало одновременно. Обычно в отношениях мне удавалось сохранять спокойствие, концентрироваться на работе и не позволять себе увлекаться, как наивному влюбленному подростку. Но с Райаном все было по-другому. Мне хотелось увлечься. Мир вдруг показался мне прекрасным и головокружительным, и все благодаря ему. Безумие, но мне было все равно. Я поняла, что, кажется, влюбляюсь, а когда увидела, как по-особенному смотрит на меня Райан, позволила себе поверить, что и он тоже. А потом случился понедельник. В тот день что-то изменилось. Райан все утро провел на встречах, а после них вдруг стал отстраненным, холодным и настороженным. Исчезли томные взгляды. Он едва смотрел мне в глаза, когда мы обсуждали рабочие вопросы. Эти загадочные улыбки, от которых у меня подкашивались коленки, сменились хмурыми от раздражения бровями. Я подумала, что у него плохой день, и написала сообщение с вопросом, не хочет ли он, чтобы я сегодня что-нибудь ему приготовила. И под «приготовила» я, очевидно, подразумевала, заказала доставку какой-нибудь вкусной еды. Он прислал сжатый и холодный ответ, что сегодня будет работать допоздна. Тогда я предложила вечер вторника, но и это ему не подошло. «Прости», — написал он. Сомнения тут же захватили мои мысли и поглотили сердце. Я тщательно проанализировала все, что говорила и делала на выходных в отчаянной попытке понять, где ошиблась. Когда у меня не получилось вспомнить ничего, что могло бы так резко его оттолкнуть, я пришла к выводу, что все просто происходит слишком быстро. Мы бросились в отношения с головой, и это было чересчур. Он испугался. Во Флоренции мы жили в своем пузыре, а теперь видимся каждый день. Да, Райан говорил, что очень давно этого хотел, Да, он целовал меня так, будто полностью отдавался и отдается этому. Но люди не всегда знают, что для них лучше. Пузырь официально лопнул. Нам нужно было расстояние и пространство. Я должна принять тот факт, что он отстраняется от меня, как возможность отстраниться от него самой. Так что меня, как обычно, спасла работа. Заполняя расписание рабочими мероприятиями и упрекая себя за то, что на прошлой неделе витала в облаках и упустила возможность завести новые знакомства, я вспоминаю скандал в Твиттере, разразившийся из-за Artistry, которые объявили, что не планируют никакой реюнион-тур. Я пытаюсь дозвониться до их агента, но трубку берет хорошо подготовленный человек, который до ужаса вежливым голосом несколько раз сообщает мне, что агент сейчас не может подойти к телефону. Вечером, пока я брожу по спальне с тканевой маской на лице и пытаюсь не переживать насчет Райана, ко мне приходит озарение. Несколько лет назад ведущий гитарист группы Дилан Нокс попытал себя в актерстве. Он получил небольшую роль в голливудском фильме, который провалился, и после этого снялся в пилотной серии ситкома, который тоже не зашел публике. Незадолго до выхода фильма он дал интервью тому скользкому журналисту Джонатану Клиффу. Дилан сказал, что всегда мечтал попробовать себя в качестве актера и возлагает на это большие надежды. А Джонатан потом написал, что, как ему кажется, у Дилана все для этого есть. Через несколько недель Джонатан Клифф сообщил в Твиттере, что посмотрел фильм и надеется, что Дилан Нокс не бросил свою основную работу. Я сразу же иду гуглить агента, который работал с Диланом Ноксом во время его актерской карьеры, чтобы проверить, не знаю ли этого человека. Когда на экране появляется одно конкретное имя, я расплываюсь в широкой ухмылке. А потом завожу будильники на 5:55, 5:57, 6:00, 6:03 и 6:05. До кафе «Ларк» в Сохо я добираюсь в 7:45. Прислонившись к кирпичной стене и наслаждаясь утренним солнцем, я пью «Флэт Уайт» и листаю соцсети, чтобы убедиться, что за ночь не пропустила никаких новостей о знаменитостях. В 7:30 я вижу, как Кларку, не отрывая взгляда от телефона и что-то печатая, подходит Шамари. Улыбнувшись ее предсказуемости, я убираю телефон и жду, пока она выйдет с кофе в руке. «Шамари!» — зову я и подбегаю к ней, отчего она вздрагивает. «Харпер!» — кричит она, останавливаясь. — У меня чуть инфаркт не случился. Нам пора прекращать вот так натыкаться друг на друга. Ты что, меня преследуешь? На ее губах играет улыбка. У меня через 20 минут встреча с особенно трудным, грубым и очень злым актером, которого только что выгнали с одного проекта, в связи с чем он будет вымещать свое раздражение на мне. Поэтому лучше сразу скажи, чего хочешь. Мне нужно добраться до рабочего места и подготовиться к потоку оскорблений, который вот-вот на меня обрушится. Почему его выгнали с проекта? Шамари отмахивается. Творческие разногласия. Мне нравится эта фраза. Ты вообще когда-нибудь говорила кому-нибудь правду о том, почему актеров выгоняют с проектов? Спрашиваю я, догоняя Шамари, пока она поспешно идет к офису. «Нет», — отвечает она. «Ну, давай, кто тебе нужен на этот раз?» «Дилан Нокс», — Шамари вскидывает брови. «Из Artistry? Ты не по адресу, Харпер. Ты представляла его интересы во время непродолжительной актерской карьеры». 100 лет назад. «Не так уж давно», — спорю я. «Держу пари, ты все еще можешь с ним связаться». «А еще, что он твой большой фанат». «С чего ты взяла?» — спрашивает Шамари с любопытством. «Потому что все твои большие фанаты. Даже тот актер, который сейчас будет на тебя орать». Она неохотно улыбается. Ты правда живешь с девизом «лезть куда угодно доведет», м? Она же ведет меня куда-то в данном случае. Шамари бросает на меня взгляд. Посмотрим. Зачем он тебе нужен? Ты знаешь, зачем. Реюнион тур, который так и не состоялся. Я хочу узнать, что произошло, и есть ли шанс все исправить. Шамари останавливается и поворачивается ко мне с недоверием на лице. Думаешь, у тебя получится поговорить с Диланом Ноксом и убедить его воссоединить Артистри, чтобы отправиться в реюнион тур? Ты хороша, Харпер, но никому такое не удается. Ой, разве ты не слышала выражение «не попробуешь, не узнаешь»? И почему ты думаешь, что Артистри убедит журналистка? Я пожимаю плечами. Потому что журналисты очень хорошо владеют словом. А в словах сила, Шамари. И вообще, я не ставлю своей целью заново собрать всемирно известную группу. Я просто хочу взять у них интервью, узнать, есть ли надежда. Мне казалось, ты не занимаешься сплетнями. Слушай, может, это и не мое дело, почему тур вдруг сорвался. Но, возможно, если участники проговорят, что пошло не так, они смогут разрешить свои проблемы. Разговор с другим человеком всегда помогает. И я хочу стать тем самым человеком. Значит, ты хочешь, чтобы я связалась с Диланом Ноксом и узнала, есть ли шанс, что он даст тебе интервью, уточняет Шамари. Где мы обсудим легендарное влияние, которое оказало и еще может оказать Артистри, подчеркиваю я. Попроси его подумать. Мы можем обсудить что угодно. Возможно, ему есть что сказать. И ты же знаешь, я журналистка, которой можно доверять. Шамари на мгновение задумывается над моим предложением. Слушай, Харпер, я знаю, что нам удалось привлечь Одри Эбботт, но это совсем другое дело. Она готовилась к пьесе. Дилану Ноксу продвигать нечего. Пока что. Шамари закатывает глаза, но я вижу, что она начинает склоняться к этой идее. Ты — сила, с которой нужно считаться, Харпер Дженкинс. Ты вообще хотя бы выходишь в свет? Наверное, столько же, сколько и ты. А как поживает твой красавчик-парень, которого я встретила на благотворительном балу? Мы расстались. О, нет. Почему? Творческие разногласия. Она, понимающе улыбается. Ладно, дам тебе знать, если у меня сегодня появится время связаться с Диланом Ноксом. Не могу обещать, что он меня выслушает. Мы ведь больше не работаем вместе. Я не его агент. Я вчера перечитала его интервью с Джонатаном Клиффом для Expression. Он так увлеченно говорил об актерстве, и знаешь что? Он был неплох. Это фильм был не очень. И сценарий. Он хорошо справился с тем, что имел. Я ему так и говорила. Может, сейчас самое время для вашего профессионального воссоединения? Призываю я, почувствовав возможность и решив ее не упускать. Второе дыхание для Дилана Нокса, потенциальный реюнион-тур и, возможно, одна-две новых роли. Если сразу не получилось, не отчаивайся и все такое. Я вижу, как в голове Шамари крутятся шестеренки. Думаю, я смогу устроить ему пару прослушиваний. Артистри в последнее время опять мелькают в прессе. Все любят камбэки, напоминаю я ей с энтузиазмом. И правда, Шамари проверяет свой телефон. Черт, мне нужно идти. Будем на связи. И, по идее, увидимся вечером? Я смотрю на нее непонимающим взглядом. Вечером? Британская премия в области кино. Я подумала, что ты там будешь. «А, точно. Да, конечно. Это же сегодня. Увидимся там». Шамари кивает и толкает дверь в здание. «Блин!» — кричу я, как только она скрывается из виду, отчего проходящие мимо люди шарахаются. Я совершенно забыла про британскую премию в области кино и не взяла в офис ничего, чтобы переодеться. Сверяясь со временем, я прикидываю, успею ли вернуться домой, захватить платье и обувь и не опоздать на редакционную планерку. Это невозможно. Но Космо лишь обрадуется поводу отчитать меня. Это его любимое занятие. И все равно ему на собраниях нужен только Райан. Вряд ли он станет обсуждать какие-то мои статьи. Направляясь к метро, я чувствую в своем шаге зарождающуюся энергию, знакомый прилив адреналина, который случается, когда я знаю, что могу заполучить крупную сенсацию. Утро и так выдалось насыщенным. И, похоже, день предстоит суматошный. То, что доктор прописал. Я буду слишком занята, чтобы думать о Райане. Райан пытается заговорить со мной, но у меня нет времени. И это чистая правда. «Эй, может, пообедаем сегодня вместе?» — предлагает он, застав меня на улице, когда я заканчиваю телефонный разговор. «Боюсь, не получится». Бросаю я и обхожу его, чтобы вернуться в офис. «Я слишком поздно пришла, чтобы выходить на обед. Поем за компьютером». «Как насчет ужина?» — спрашивает Райан, пытаясь догнать меня. «Никак». «Конечно, сегодня же ужин с твоими родителями». «Твою мать». «Вообще-то мы его перенесли». Вру я, мысленно делая пометку и правда его перенести. «У меня сегодня церемония награждения». «А-а», — Райан кивает. «Ты в этот раз взяла обе туфли?» Добавляет он, пытаясь смягчить тон, но я абсолютно не реагирую. «Да», — сухо отвечаю я, захожу в лифт и нажимаю нужную кнопку. «Харпер», — начинает он, как только двери закрываются, и мы оказываемся одни. «Я бы очень хотел с тобой поговорить». «Извини, Райан, сегодня не самый удачный день», — бросаю я, глядя прямо перед собой. «И вообще, мне показалось, что в последнее время ты как-то не особо горел желанием со мной разговаривать». В отражении серебряных дверей лифта я вижу, как он склоняет голову и опускает глаза в пол. Вид у него страдальческий, как будто он с чем-то борется. «Я знаю, прошло много времени. У меня было... есть кое-что...» Лифт открывается, перебивая его, и я выхожу, оставив его и дальше заикаться. «Харпер, пожалуйста», — шепчет он настойчиво, спеша за мной. «Мне нужно объясниться». «Не надо ничего объяснять», — огрызаюсь я, высоко подняв голову. «Если собираешься устраивать мне качели, меня это не интересует. А сейчас мне нужно сделать один очень важный звонок, так что увидимся». «Разве ты не говорила по телефону на улице?» «Я могу звонить больше одного раза в день, Райан». Фыркаю я, резко сворачивая в пустую переговорную и закрывая за собой дверь. Поникший, Райан возвращается к нашим столам, а я быстро набираю отца. «Харпер», — говорит он резко, — «дай угадаю, ты хочешь отменить ужин?» Я вздрагиваю, зажмурившись. «Прости, пап, мне сегодня нужно быть на церемонии награждения». «Ты же знаешь, что у нас у всех есть своя жизнь, Харпер», — рявкает он. «Нам всем нужно ходить на важные встречи и светские мероприятия, но нам при этом как-то удается соблюдать приличие и придерживаться слова, если мы его дали». «Папа, я правда ошиблась, и мне очень жаль», — говорю я как можно искреннее. «Мы от тебя такого и ждали». «Неудивительно», — ворчит он. «Ну что ж, я рада быть постоянным разочарованием, так что подвести вас уже не считается за проблему», — говорю я нетерпеливо. «У меня нет времени на драму», — отвечает он пренебрежительно. «Ты хочешь перенести ужин? Или в этом нет смысла?» Собравшись силами, я делаю глубокий вдох в попытке сохранить спокойствие и вернуть нормальный тон, чтобы мы не вышли за рамки приличий. «Как насчет следующей недели?» Мне нужно свериться с нашими календарями и, разумеется, связаться с твоей сестрой». «Отлично. Дай мне знать. Я могу забронировать столик». «Думаю, будет лучше, если организацией займемся мы», — возражает он. В его голосе слышится недовольство. «Ладно», — бросаю я, не желая больше терпеть его укоры. «Мне нужно идти». Положив трубку, я зарываюсь лицом в руки и кричу, приглушив звук ладонями. Раздается вежливый стук в дверь, и я поднимаю голову. Эта группа журналистов наблюдает за мной и ждет, когда можно будет зайти в переговорную. «Простите», — выпаливаю я и распахиваю дверь. Одна из журналисток, сочувственно посмотрев на меня, спрашивает: «Эти дни?» «О, да», — говорю я, оценив, как она улыбается мне из солидарности. «Эти дни». Когда у тебя не запланировано ничего конкретного, церемонии награждения могут показаться уж очень затянутыми. Но как только заканчивается скучная часть, начинается общение, а это уже гораздо веселее. Я решаю немного расслабиться и воспользоваться бесплатным шампанским и прекрасной компанией, направляясь прямиком к тем, о ком вышла бы хорошая тематическая статья. Приятно повидаться со знакомыми из индустрии. Мне удается встретиться с Рэйчел Уокер, агентом, отвечающим за продвижение фильма «Изабеллы Блоссом», которая рассказывает, что ребенок Изабеллы просто божественен, и она с нетерпением ждет, когда я смогу приехать и собрать материал для эксклюзива. Еще я сталкиваюсь с Мэй, которая устроила нам интервью с Максом Шобергом. «Так значит, тот твой горячий коллега мной не заинтересовался?» — спрашивает она после того, как мы поцеловали друг друга в щеки в знак приветствия. «Я же дала ему свой номер, но он так и не позвонил». «Я не знала, что ты дала ему свой номер», — говорю я, удивившись, что Райан не упоминал этого. «Я пыталась быть сексуальной и уверенной», — признается Мэй, хихикая. «Ну, знаешь, сделала первый шаг». «Очень помогло, ага». «Может, он строит из себя крутого?» — говорю я, отпивая шампанское. «Он в этом хорош». «Да и пофиг. Мне нравятся прямолинейные мужчины. Если я им нравлюсь, пусть покажут это. Иначе мне неинтересно. У меня нет времени на игры». «Так выпьем же за это». Восклицаю я искренне, чокаясь с ней бокалами. Позже я замечаю за соседним столиком Шамари и пересаживаюсь на свободное место слева от нее, прерывая ее разговор с красивым мужчиной лет 50. «Слава богу, ты пришла», — негромко говорит она после того, как мужчина извиняется и уходит. «Я никак не могла вспомнить, кто этот человек. Он разговаривал со мной, как будто мы старые друзья». «Лицо знакомое. Он не режиссер?» «Понятия не имею», — Шамари пожимает плечами. «Ну, как проходит вечер? Как твой столик?» «Я сидела прямо за тобой, за одним столом с Джонатаном Клиффом из «Экспрессион», — сообщаю я ей, закатывая глаза. «Они всегда запихивают журналистов вместе». «Организаторы пытаются держать вас на расстоянии вытянутой руки от талантов», — ухмыляется Шамари. «Им не нужно еще больше слез, чем от самой премии». «Премии вообще такая нелепица. Кому-то еще есть до них дело? Как по мне, они жутко скучные». «Ты так говоришь только потому, что твой сексуальный клиент Джулиан Саламандер не победил в номинации «Лучший дебют». «Я впечатлена, что ты все же запомнила его имя», — усмехается Шамари. «И все благодаря моей настойчивости. Так что я выполняю свою работу, имея его в виду для интервью». «Ты знаешь, кого я имею в виду для интервью», — напоминаю я с надеждой. «Дилан Нокс мне не перезвонил», — говорит она. «Но я попробую еще раз завтра, так что не все потеряно. Ему иногда трудно дозвониться. А раз уж ты вбила мне в голову мысль о возобновлении его актерской карьеры, это теперь и в моих интересах. Оставь это мне. и я посмотрю, что можно сделать». «Спасибо, я это ценю», — говорю я, откидываясь назад и протяжно вздыхая. Шамари внимательно за мной наблюдает. «Тяжелый день?» «Со всеми вытекающими». «Представляю. И мне очень жаль насчет того, что сейчас происходит в нарративе. Так грустно, что это затрагивает многие печатные издания, и что все происходит так быстро. Ты уже знаешь, ты вне риска». «Вне риска?» «Сокращение. Я слышала, что в журнале сократят как минимум 2 или 3 человек. Ты еще ничего не знаешь?» Я хлопаю глазами. «Откуда? Откуда ты знаешь про сокращение в нарративе?» Шамари выглядит смущенной. «Ты же знаешь, как быстро разлетаются новости в нашей индустрии, Харпер. Ничего не скроешь. Я слышала, что все случится уже на этой неделе. Но вообще мы в агентстве скрестили пальцы, чтобы Космо не оказался идиотом и оставил твою должность в целости и сохранности. Кстати, раз уж речь зашла об этом, если вдруг окажешься на перепутье, подумай, не хочешь ли попробовать себя в роли агента? И дай мне знать. Мне бы в команде не помешал человек с твоим запалом». Взгляд Шамари скользит за мое плечо, и она натягивает фальшивую улыбку, приветствуя кого-то. «Черт, мне нужно идти», — говорит она сквозь зубы. «Это продюсер запускает проект, который идеально подойдет Джулиану. Жаль, что я ее терпеть не могу. Созвонимся завтра, Харпер». «Ага», — бормочу я, пока Шамари встает, бросив меня одну за столом. Я сижу в оцепенении, чересчур потрясённая, чтобы двигаться. Внутри все стягивается в узел, и я не уверена, что это из-за тошноты. Происходящее вокруг расплывается в одно шумное пятно, и я заставляю себя подняться на ноги, после чего пробираюсь сквозь толпу к выходу. Вырвавшись на улицу, я начинаю хватать ртом воздух. Папарацци, окружающие вход, возбужденно поднимают камеры и также быстро опускают их, когда понимают, что я не представляю для них никакого интереса. Я спотыкаюсь так, что приходится опереться на плечо одного из фотографов. «Все нормально?» — спрашивает он, пока я хватаюсь за грудь, которую все сильнее и сильнее сдавливает. «Порядок», — шепчу я. Благодарю его и бросаюсь к одному из стоящих черных кэбов, отчаянно желая оказаться дома, в постели, чтобы лечь и поплакать. Несмотря на то, что рано еще о чем-то говорить, кажется, я знаю, что грядет. К концу следующей недели я останусь без работы.